Часть четвертая. На другой день после рыбалки старшая сестра начала новый маневр. Идея родилась у нее два дня назад, когда она говорила с МакМёрфи о том, какой барыш он получил с рыбалки, и о других его маленьких предприятиях в таком же роде. За ночь она разработала идею, рассмотрела со всех сторон, решила, что дело беспроигрышное, и весь следующий день подбрасывала намеки, чтобы слух возник как бы сам по себе и хорошенько распустился к тому времени, когда она заговорит об этом прямо. Она знала. Люди устроены так, что раньше или позже непременно отодвинутся от того, кто дает им больше обычного. От Дедов Морозов, от миссионеров, от благотворителей, учреждающих фонды для добрых дел, и призадумаются, а ему-то какая выгода? Криво улыбнуться, когда молодой адвокат принесет в местную школу мешочек орехов, перед самыми выборами гусь лапчатый, и скажут друг другу: этому палец в рот не клади. Она знала, немного надо, чтобы люди призадумались, чего ради, собственно говоря, МакМёрфи тратит столько времени и сил, устраивая рыбалки, игры в лото, тренируя баскетболистов. С чего это он землю носом роет, когда все привыкли сидеть смирно, играть в тысячу и читать прошлогодние журналы? С чего этот лесоруб, этот ирландский буян, севший за азартные игры и драку, повязывает голову платочком, воркует, как старшеклассница, и битых два часа на потеху всем острым учит Билли Бибита танцевать, выступая за партнершу? С чего этот жук, этот ярмарочный артист, этот прожженный игрок, привыкший всю жизнь считать свои шансы, рискует надолго застрять в сумасшедшем доме, вступив в войну с женщиной, от которой зависит его свобода? Чтобы они призадумались, сестра вытащила отчет о финансовых делах пациентов за последние месяцы. Наверное, копалась в записях не один час. Капитал у всех острых неуклонно таял, кроме одного. У него он рос с самого дня поступления. Острые стали шутить с МакМёрфи, что руки у него тут, похоже, не зябнут, а он не отпирался и не думал даже. Наоборот, хвастался, что если проживет в больнице годик, то выйдет отсюда обеспеченным человеком и уйдет на покой, поселится во Флориде. При нем они тоже смеялись над этим. Но когда его уводили на ЭТ, ТТ или ФТ, когда сестра вызывала его к себе для нагоняя, и на ее застывшую пластмассовую улыбку он отвечал своей нахально-ленивой, тогда они не особенно смеялись. Они спрашивали друг друга, с чего это он такой хлопотун в последнее время, так колбасится из-за пациентов. То воюет с правилом, что пациенты, если куда идут, должны ходить терапевтическими группами по 8 человек. «Билли тут опять грозится взрезать себе вены», — сказал он на собрании, когда спорил против этого правила по 8. «Так кто из вас, ребята, хочет к нему в восьмерку, чтобы сделать это терапевтично?» То подбивает доктора, который очень сблизился с пациентами после рыбалки, подписать нас на Playboy, Nugget и Man и избавиться от старых номеров McCall's, которые таскал из дома толстолицей по связям с общественностью и складывал кипами в отделении, а полезные для нас статьи отчеркивал зелеными чернилами. МакМёрфи даже послал петицию кому-то там в Вашингтон, чтобы там разобрались, почему в государственных больницах до сих пор лечат лоботомией и электрошоком. «Не пойму», — говорили друг другу наши, — «ему-то какая от этого выгода?